Глава 16. 538. 16.1. Чистота душевная. Шанкара замечает, что в этой главе изложено учение о трех пракрити – природах – божеской, асур и ракшас. Душевная чистота – сатва самшутхи. Шанкара дает глоссы антахкарана – сатва – и понимает под этим выражением отсутствие обмана, выполнение работы с чистым сердцем и прочее. Он замечает, что бесстрашие, чистота сердца и йога по преимуществу образуют божескую природу. 539. 16.2. Постоянство. В этой шлоке существует два разночтения – алолатвам и алолуптвам. 540. 16.7. Ни бездействия. Праветти, неветти – так понимают все индийские комментаторы. Эти термины также означают миропроявление и конец мира. В таком духе переводят бюрнув – эманация и возвращение. 541. 16.8. Без правды. Асатьям. Леви переводит «не существует». Если принять такое толкование, то эту шлоку можно рассматривать как полемику против буддистов. Вообще же 16 глава явно полемическая, и тон ее резко отличается от общего тона Гиты. 542. 16.8. «Без основания». Теланг переводит «лишенное устойчивых принципов». 542а. 16.8. Возник не от причин и следствий. Есть два понимания этого стиха, существенно отличающиеся одно от другого. Подобным же образом, как Бюрнув и Махадева Шастри, переводят и Гарба. Шанкара замечает, что злые, под которыми он разумеет, Лока-Ятика, отрицают реальность самих себя, а следовательно и мира, отрицают непреложность Дхармы, противополагаемой Адхарме, а следовательно и карму, и Ишвару, утверждающего Дхарму. Такие люди считают, что все существа происходят от полового соединения мужчины и женщины, вызванного камой. Теланг, основываясь на традиционных комментариях, указывает, что асурические люди отрицают истинность творения и сохранения мира, признаваемую ведами и традиционными философскими школами. Они верят в вечность и самобытность материи, то есть они атеисты, отрицающие закономерное движение духа и пракрити как проявленной материи, а следовательно отрицают философскую традицию. Шри Дхара и Ананда в общем придерживаются толкования Шанкары. Гарба считает, что к демоническим людям Гита относит тех, кто отрицает космогонию Сангхи. Гарба сообщает также, что в личном письме индийский ученый Гокхала высказал мнение, что в данном стихе Гиты речь идет не о шраваках, как принято думать, а о ведантистах, которые учат, что Брахма, намереваясь сотворить мир, испытал половое желание. Так, вожделея, он, атман, размножился. Тайтирья Упанишада 2.6. Таким образом, Гокхала видит в стихе выпад против веданты. 543. 16.9. Губящие себя. Чаще переводится «погибшие души» Дейсен Теланг. 544. 16.10. Начинания. Эдгертон переводит слово «асадграхан» – ложное сведение, нечистое начинание. 545. 16.11. Жизнь. Предлагаемый перевод – близок к переводу Дейсона, но существуют и другие толкования этого места. Так Бюрнув, Теланг, Эдгертон переводят «они стремятся к удовлетворению своих желаний», полагая, что в этом все. 546. 16.19. В самсаре. Гарба, Сенар относят это слово к «ничтожнейшие из людей». Эдгертон считает такое толкование ошибочным и настаивает на том, что в самсаре относится к бросаю. Так переводят Теланг, Дейсон. Шридхара переводит слово «самсара» через «миры». 547, 16, 21. Губящее человека. Большинство переводчиков передает слово «атманат» через «душа». Дейсон, Томпсон, Леви, Эдгертон, Сенар. Однако Теланг Махадева Шастри переводит через «the self», что точнее по форме, но может вести к недоразумению, так как при таком переводе принимается не за возвратное местоимение, а за существительное, а значит может быть понято как допущение возможности гибели атмана, что, конечно, противоречит основным положениям индийской философии, так что Теланг вынужден пояснить, то есть делают «я», «the self», непригодным для высших целей человека. Близкое к этому толкование дает Шанкара. Томпсон замечает, что «гибель» означает падение по лестнице воплощений, что вполне соответствует духу индийской философии. Сравни, например, Махабхарата 78.12, 11.263 и следующее, особенно 11.290. Таким образом, атман разлагает под действием прокрити себя самого на множественность. Название главы не варьирует в разных изданиях.